«Зачем Нирею отдельная каюта, если все остальные обходятся без них?» Заигрался он. «Сейчас зайдем к нему, и сама поймешь». Я постучал в дверь нашего озерного друга. Надо сказать, что внутри весь корабль был оформлен в стиле Толша, хотя никто не мешал добавить свое. Этот белый интерьер оказался действительно удобным и, более того, уже привычным. Створки овальной двери беззвучно разошлись в стороны, явив нашему взору каюту Нирея. Тот полулежал на скамье. Помещение было оформлено в греческом стиле. Белые стены покрывала мозаика с античными сюжетами. Большие вазы и статуи заполняли периметр. На небольшом столике на серебряном подносе лежали фрукты. Тут же был кубок с вином. В воздухе висели какие-то экраны со строками символов. Нирей, не вставая, улыбнулся нам и небрежно махнул рукой фигуре в углу. Тощий человечек с бесцветными, ничего не выражающими глазами, на котором из одежды была только серая набедренная повязка, достал из небольшого бара еще два кубка и наполнил их вином из амфоры. На шее у человека имелся стальной ошейник и несколько звеньев цепи, свисающий вниз и качающийся при каждом движении. «Очередной безделицей занимаюсь», — Нирей показал рукой сначала на раба, а потом на экраны. «Разобрался с вашей двоичной машиной, создал алгоритм и привязал к призрачному телу. Хотел посмотреть, что будет. Честно, только одна польза — развлечение. На него действуют, как оказалось, все запреты, которые применимы к духам. Не могу понять. Все перепроверил по 100 раз. Отдаю приказ. Взять револьвер. Выстрелить. Брать. Берет. Стрелять. Не стреляет. Вычислитель безотказно подает инструкции телу. Тело отказывается их выполнять. Словно преграда какая мешает. Сдается мне, что и вы, юная госпожа, не сможете в своем нынешнем положении нарушить запреты древних сета. Попробуйте. Я вытащил свой револьвер и протянул Свете. Она его аккуратно взяла, прицелилась в стенку и опустила руку. «Вы правы. Я не могу. Рука немеет, и все», — тихо произнесла она. «Как я и ожидал. Слишком глубоко сидит запрет в духах. Даже ваше призрачное тело живет ими. Но не страшно. Будем осваивать что-либо другое. А с этим что будете делать?» — спросила Света, имея в виду необычную персонификацию бортового компьютера. «Еще немного побалуюсь, а там видно будет. В любом случае, двоичную машину ломать не стану», — ухмыльнулся Нирей, отправив себе в рот виноградину. «Кстати», — продолжил он, — «я весточку для таксета уже послал. С нетерпением жду ответа. А теперь извините, мне нужно погрузиться в раздумья». Я в очередной раз взял Свету за руку, и мы вышли из каюты. Не очень широкий коридор шел вдоль борта. С одной его стороны большие овальные окна демонстрировали серость каменистой пустыни и черно-фиолетовый горизонт. С другой стороны были подсвеченные контуры дверей кают и служебных помещений. Тусклые напольные и яркие потолочные пятна ламп освещали белую обшивку коридора. Если сравнивать с земной жизнью и человеческим бытом, то получается картинка, немного похожая на спальный вагон. Там также коридор пролегал сбоку вагона, оставляя все остальное место купе. Только в нашем варианте каюты были куда вместительнее, а носовая и кормовая части отведены цельным помещением, бару, ресторану и складу соответственно. Рубка управления находилась на верхней палубе в виде небольшой надстройки. Следующие каюты были Светина и моя. Моя была девственно пуста. Овал окна и белые стены были ее интерьером. Зашли в каюту Светланы. Единственная разница была в том, что у одной из стен в нишах лежали 5 металлопластиковых цилиндров. Девушка подошла к ним и провела пальцем по одному из сосудов. «Знакомься, это я. Я вешу всего 2 килограмма. Глаза должны были быть голубыми. Кровь красная». Она помолчала немного. «Теперь я привидение». Меховые комки сжатых форм экипажа дружно запищали, намекая на свое собственное удручающее положение. Света сняла их с комбинезона и положила в угол на пол. Потом сама села, прислонившись спиной к стенке. «Я теперь не знаю, к какому миру принадлежу», — поджав колени, тихо заговорила она. «Сначала я была такой, как ты, обыкновенной, полноценной. Потом жила в виртуальном мире, изредка посещая мир настоящий. А теперь я призрак самой себя. Мое тело, расчлененное и выпотрошенное, засунуто в стерильную банку и пылится в углу, а сама я в ненастоящей оболочке сижу в каюте корабля-призрака и беседую с демонами и привидениями. Один ты живой. Поплачь, если хочешь, хоть и говорят, что слезами горю не поможешь, но сдерживать их тоже не надо. Раз просится, значит, так лучше. Я жестом создал из белого пола небольшой столик, благо Талш научил всяким фокусам, да и я просил его привести сервис в удобный для человека вид. Три раза стукнул по столику, вызывая старичка дворецкого и заставив края разгореться синим цветом ярче обычного. Две порции чая, фруктов и сладостей. Старичок кивнул, и воплощенная в жизнь скатерть-самобранка вскипела большими белыми пузырями, материализуя заказ. «Я не хочу плакать», — тем временем заговорила Света, — «я хочу найти свое место в этом мире». «А вот я нашел», — произнес я, присев рядом с ней, и, улыбнувшись, легонько толкнул ее локтем в бок. «И я буду тебе нужна вот такая бестелесная. А чем ты хуже других?» — ответил я вопросом на вопрос. Потом встал и поднес ей чашку горячего чая, взятого со стола. В дверь постучали. Такая манера приходить не вовремя, наверное, характерна для всех духов. На пороге стояла Танник ТХ, сияя широченной улыбкой. «Вас Нерей просит подняться на верхнюю палубу», — звонко заявила она. «И какая спешка заставила его это сделать?» Немного нервно осведомился я. Он сказал, что это важное политическое событие. «Скажи, что мы идем». Эльфийка испарилась. Когда мы поднялись наверх, то все были там, что совершенно не мудрено с их-то способностью к мгновенному перемещению внутри родного оазиса. «Я попрошу отнестись к данному собранию очень серьезно», — заговорил Нерей, убедившись, что мы присоединились к большинству. «Наша атака на священный оазис имела не только тактический, но и стратегический успех. Мы показали силу. Силу большую. Шуточное ли дело, чтобы атака на не самый последний оазис была возможна? Мне поступили тайные депеши о готовности нескольких групп присоединиться к нам. Самая большая и престижная, с моей точки зрения, это искатели совершенства. Мы немедленно выдвигаемся к оазису искателей. По пути подбираем несколько мелких. Подмечу, мы принимаем клятву верности и получаем в свое подчинение 4 сердца. Именно на таких условиях они готовы к нам присоединяться. Пока 4. Но это уже флот. Свой оазис я трогать не буду. Из него мы сделаем укрепленный форт. Более того, с перспективой на будущее я спроектировал порт». Он помолчал немного, прежде чем уточнить. «Космопорт. Если так пойдет и дальше, то у нас хватит сил на штурм безумца». Все молча и серьезно смотрели на Нерея, ожидая продолжения. «С человеческой армадой я связался», — сказал дух. «В течение 2 месяцев будут сооружены субсветовые кинетические снаряды. Их переделают из автономных разведывательных зондов. Я считаю, что этого пока достаточно. Я взял на себя смелость и ответственность назваться главой коалиции. Можно такие решения сначала согласовывать с нами», — произнес я. «А при чем тут вы?» — изумился дух. «Вы граждане другого мира, и из присутствующих здесь я один имею наивысший статус. Поэтому именно это решение я вправе принимать без ведения живых. Ну вот, соберем мы всех под свои знамена. Как ты будешь штурмовать? У него наверняка защита не слабая. Без подвижных сердец я бы даже не помышлял о таком. Но имея флот, мы получаем шансы на успех. Долго нам придется добираться». «Долго», — ответил Нерей. «Тем более идти будем не по прямой». Я промолчал. Дальнейшая дискуссия была бессмысленна. «Пойдем вниз», — тихо позвал я Светлану. «Там чай уже остыл, наверное. Ушлый тип, этот Нерей», — проговорила девушка. «Все у него рассчитано да смоделировано. Он местный всезнайка. Ему положено». После скромного ужина я оставил Светлану одну. Ей действительно надо было собраться с мыслями. Чтобы убить время, стал обставлять каюту. Подвластная жестам и словам внутренняя материя корабля исправно трансформировалась. Я перебрал несколько вариантов, прежде чем остановился на каком-то одном. Сначала самое необходимое. Кровать, стол, пара стульев. Отдельной комнатой сотворил санитарный узел с душем, раковиной для умывания и унитазом. Естественно, все это закрывалось дверью диафрагмой, расходящейся в стороны. Большое окно на время сменилось матовой поверхностью, излучающей ровный белый свет. Созерцать серую пустыню надоело чуть ли не до тошноты. Потом принялся за мелочи. На полу вспенился мягкий ковер. В углу возник шкаф, пока пустой. Белизну стен разбавили картины с яркими пейзажами. Местность была неземная, но все равно красивая. Возле кровати появилась тумба. Мысль о комнатных растениях я отбросил, не место им пока здесь. Раздевшись и помывшись, я рухнул на кровать. Долго не мог уснуть, в голову лезла всякая ерунда. Сон пришел только через час. Спешить ему было некуда. Глава 31. Сердца. К первому из примкнувших оазисов корабль подошел только к исходу следующих суток. Он двигался медленно, не быстрее полусотни километров в час. Жители попрятались в норы под руинами, опасаясь, что слуги безумца учинят расправу. И хотя даже слабенькое сердце могло дать отпор многим, в случае массовой атаки им пришлось бы несладко. Тонкие и бесцветные сущности с радостью бросились нам навстречу. Их оказалось всего два десятка. Само слабенькое сердце имело всего полметра в поперечнике и запрятано было в нескольких метрах в глубину. Гномий цех вырыл его за несколько минут. Жители микроазиса пока даже не знали человеческой речи, пришлось давать им сферу познания для восполнения пробела в образовании. Быстро заключили договор, закрыли их вместе с цехом, оставив постройку корабля на потом. Бедолаг, бывших когда-то прислугой при небольшом особняке, отдали на растерзание Танниктеха. Эта неуемная особа решила воплотить очередные фантазии. Второй оазис тоже был крохотным. Два средней значимости духа держали оборону против множества диких созданий, почти постоянно претендовавших на лакомый кусок. Удивительно, что и первые, и вторые смогли выстоять в войне за оазисы. По логике они должны были пасть первые, а вместо них хозяйствовать пришлые отморозки. Но то ли они были не так просты, то ли родной оазис и вправду придавал сил. Нири объяснил, что одни умеют очень хорошо прятаться, вторые – хорошо биться. Через 4 дня наконец вышли к обители искателей совершенства. Бросилась в глаза кипучая деятельность. На стапелях стоял готовый корабль. Обтекаемое 50-метровое чудо горделиво ждало пробуждения. Встретила нас целая делегация. От прежних существ не осталось и следа. Все как один были эльфами. Я долго искал глазами, пытаясь угадать, как теперь выглядит первый искатель совершенства. Наконец из группы вперед вышел субъект не в одеждах традиционного зеленого цвета, а в бело-золотых. «Искатели рады приветствовать вас», приложив ладонь к груди, произнес он. Мы подошли ближе и ответно поздоровались, наклонив голову. Мне мое лучшее чадо доложило. Путь к совершенству, который вы избрали, меж тем продолжил первый искатель. Я думал правильно. Он эффективен. Эффективнее многих. Вы доказали практикой. Только добровольный союз живой материи и фантомных созданий способен повести по тропе, наиболее близкой к пути совершенству. Мы все оглянулись на Танниктеха. Пепельный цветок сияло улыбкой. Можно было фонари погасить и все равно не было бы темно, столько похвалы свалилось за один раз. Не один ты разумно смотришь на вещи, в тон ему заговорил Нири. Но прошу тебя, друг мой, перейдем от высоких материй и изысканных слов к реалиям нашей жизни. Я знаю ситуацию. Со всех сторон слухи ползут. Приходят видевшие. Мой доверенный источник сообщил обо всем. Если бы я так не рассчитывал на тебя, то твой источник и близко бы не был подпущен к нашим планам. Знаю, продолжил искатель, ты бы ее уничтожил в первые же секунды. Я благодарен твоим друзьям. Они не совершили такую же ошибку и оставили ее при себе. Я хочу заявить, я готов присоединиться к вам. Ваше движение быстро набирает силу. Когда я во всеуслышание заявил о своем намерении, к нам со всех концов потянулись бестелесные создания. Вы, живые, именуете их духами. Нас было 40. Теперь нас 200+. Это дает нам право заявить о себе как о малом народе. У людей много мифов и легенд связано с существами, называемыми эльфами. Теперь среди прочих разновидностей будут еще и призрачные эльфы. Хорошее название. Люди называют таких, как ты, неисправимыми романтиками. Разве это плохо? Спросил искатель. Если это не будет мешать главной задаче, ответил ему Нири. Не будет, заверил искатель, но я хочу получить на свой корабль живого. А не жирно ли будет распоряжаться людьми, как вещами? Вставила свое слово Светлана. Нири назвался главой коалиции, хотя даже не дал ей название, людей можно назначить, нисколько не смутился дух, продолжая настаивать. «Друг мой, люди, не мои подчиненные», — мягко объяснил Нири. «На пленников они тоже не похожи. Если ты согласишься на мои условия, я найду слова для одного из них. Нужно лишь подписать договор крови. Я не буду подписывать договор. Ты мне либо веришь, либо нет. А слова я могу сам найти. Чего он хочет?» Задал риторический вопрос искатель. «Будем судить так. Живой полноценный у тебя один, и ты его не отдашь ни при каких условиях. Полуживая дева тоже отпадает, ты бы не позволил ей иметь тело просто так. Остаются четверо полуживых, верно? Допустим, неопределенно качнул головой Нерий. В первую очередь им нужно тело. Я могу дать его любому из них. Они с радостью согласятся. Еще будут прилагаться богатство и почет. Если будет мало, то добавлю прекрасных дев. Естественно, после того, как в этот мир придут остальные люди, должность при эльфийском посольстве любому из них будет гарантирована. Ты не скупишься, друг мой, усмехнулся Нерий. Будто ты скупиться будешь. Я знаю, ты космопорт постройки планируешь. Нужно обучать персонал и организовывать взаимодействие с прибывающим флотом. Самая подходящая работа для живых. Ты им тоже, не сомневаюсь, уже дворцы построил и, помимо тел, подготовил еще и наложниц. Нерий улыбнулся, прищурив глаза, а искатель подошел к Светлане. Девушка бросила неуверенный взгляд на меня и сделала полшага назад. «Не надо», — обратился к ней эльф. «Не стоит меня бояться. Я всего лишь хочу получше вас рассмотреть». Он кончиками пальцев прикоснулся к ее плечу, словно пытаясь что-то нащупать. «Работа мастера», — прокомментировал он. «Я хочу быть в доле», — отчетливо произнес эльф, сделав пару шагов назад. «Можно пояснить?» — спросил я, заметив в глазах Светы испуг. «Налаживать отношения с людьми лучше начинать с предложения им некоторых очень важных и нужных вещей. Оазисы, естественно, вне конкуренции. И чем больше и мощнее оазис, тем дороже он будет стоить. Но ведь это штучный товар. А есть еще способ. Молодые и бессмертные тела». Он аккуратно показал ладонью в сторону Светы. «Многие захотят такие иметь, особенно из полуживых. Вы планируете наладить торговлю?» — спросил я. «Конечно. Это самый верный способ наладить отношения и влиться в ваше общество. Путь к совершенству, каким я его вижу, основан на взаимной выгоде и обоюдной пользе. Ты же не думаешь, что нас примут просто так, потому что мы вечно молодые бессмертные эльфы?» «Бессмертные?» — переспросил я. «Мне сотни миллионов лет», — улыбнулся искатель, — «не забывай об этом. А о цене договоримся. Тем более опытный образец теперь есть, и его можно показать публике. Нерий уже наверняка составил расписание мероприятий с твоим участием на пару сотен лет вперед». «Я столько не проживу», — буркнула Света. «Тогда будет участвовать ваше привидение». 15%, произнес Нерий. «Я согласен на 30, ответил искатель, — только из уважения к высшему. 20, в очередной раз улыбнулся Нерий. «Друг мой», — мягко заговорил эльф, — «мы давно решили в своем разуме. Будет 25%. Наш торг — всего лишь дань традициям. Я рад, что ты с нами, а не против нас», — улыбнулся в ответ озерный дух. «А вот я не пойму», — сказала Света. «У вас и так золото полные подземелья. Строители свои собственные, универсальные, да и вообще, все нужное для счастья создаете мановением волшебной палочки. Зачем вам торговля? Золото не бесконечно», — ответил Нерий. «То, что нужно для счастья людям, не всегда подходит духам. И производим мы далеко не все. Например, двоичные логические машины, космические корабли, живых существ. На нас наложены ограничения, и мы хотим их обойти. Мы хотим получить то, что нам запрещено». «Хорошо. Получите все блага, а дальше?» «А дальше», — вздохнул дух, — «а дальше вся вселенная. Не одни люди имеют мечты. При этом вселенная большая, в ней хватит места для любой мечты». Мы с вежливыми кивками и поклонами разошлись по своим местам. Уже поднимаясь по оппарели от орвы, Света задала вопрос Нерию. «Ответь, пожалуйста, ты действительно используешь меня как рекламный образец?» «Нет, у меня такие планы на других. Тут еще четверо бестелесных, им тоже нужно будет оболочки отрабатывать. А ты у меня драгоценный бриллиант, эксклюзив. Твое тело стоит столько же, сколько стоит четверть того корабля, на котором вы прилетели. Тебя я приберегу для другого». «Для чего?» «Мне нужен надежный, проверенный экипаж, такими не разбрасываются и не раздаривают, и неважно, живая ли ты или нет». «Тебя устроит такой ответ?» «Вполне, начальник. И еще, наши звездные эльфы не ради красного словца говорили про столетие. Наша медицина вполне способна на такое. Быть нестареющей куклой не хочу. Даже родить нельзя. А вот тут ты не права. В сфере познания я усмотрел, что у вас есть хоть и урезанная, но действующая репродуктивная система. Так вот, помнится, Сетта использовали духов как суррогатных родителей для вынашивания потомства. Будешь добросовестный, внесу тебе такие изменения. Купить меня хотите? Не купить. Предоставить бонусы за хорошую работу. Это разные вещи. По рукам. Людоедством заниматься не придется. Не планирую. Зато планирую династию помощников. Как у собак. Селекцию. Эволюцию. Я глядел на это небо уже тогда, когда ваши предки еще рыбами были. У меня впереди миллионы лет. Решили сейчас начать. Вмешался я. А что тянуть? Как ни в чем не бывало, продолжил дух. И какие кандидаты у вас на примете? Сам догадаешься. Тут даже без моего вмешательства только слепой не увидит, как ты вокруг нее пылинки сдуваешь. Я покраснел и прикусил губу. Света, по-моему, тоже смутилась. Не успели мы зайти, как в проход торопливо потянулась вереница цеховых работников. Карликовые сущности, которых в самом деле хотелось называть гномами, еле слышно топача, направлялись к кораблю искателей. Нири обернулся и посмотрел на меня. Дмитрий, мы пока будем решать, кто отправится к эльфам. Тебе надо проконтролировать изъятие сердца оазиса и установку его на корабль. Все-таки цех завязан на тебя. Не боишься меня отпускать в одиночку? Нет, они нам не враги. Я развернулся и последовал за коротышками. Впереди уже начал формироваться огромный купол. Правда, он был не сплошной, а состоял из двух пересекающихся вверху тонкостенных арок, обозначающих место работы цеха. Наружные грани вспыхнули оранжевыми огнями, а внутренние уронили на участок местности яркий белый свет. Под воздушным куполом гномы теряли человеческие черты, становясь полупрозрачными бесцветными дисками, повторяющими по форме эритроциты человеческой крови. Взлетая над поверхностью, они зажигали внутри яркий красный пульсирующий фонарик. То было одно из улучшений, введенных Танниктеха. Диски прилипали к грунту в центре купола, впитывая его в себя. От места работы побежала дорожка из небольших сводов, издали похожая на скелет змеи, лежащий на брюхе. А в конце возник еще один полый арочный свод. Летающие диски, раздувшиеся от наполнявшего их грунта, улетали по специальной дороге, как по конвейеру, к новому куполу миниатюрными НЛО и там вытряхивали из себя землю. Шахта росла вглубь, одновременно увеличивая насыпной вал. Рыть нужно было на 200 метров. В целом не очень-то и много, если сравнивать с некоторыми другими оазисами. Глава цеха и пепельный цветок подошли ко мне одновременно. Причем карлика несли на троне 4 безликие куклы с нормальными человеческими пропорциями. Скоро они достигнут защитной оболочки сердца, и понадобится твоя кровь, чтобы получить разрешение на его подъем, произнесла Танниктеха. Ничего, я уже привык. Карлик молчал. Он был на редкость неразговорчивым. Он только и делал, что сосредоточенно смотрел на то, как работают его подопечные. Первый приказал мне быть с вами и дальше. Говорит, это полезно для общего дела, снова обратилась ко мне Тан. Я промолчал, впрочем, ответ на эту фразу и не требовался. Ход прорыт, тихо произнес старший цеховик. Я кивнул и пошел к аркам с шахтой. Тем временем там отстроили небольшой мостик с перилами, надо понимать, специально для моей безопасности. Перила обозначились разгоревшимися на них оранжевыми искрами. Эльфийка и гном последовали за мной и остановились, только когда достигли края шахты. Я ступил на мостик. Подо мной зияли чернотой 200 метров пустоты. Достал нож, легонько полоснул по коже ладони и выставил руку перед собой. Темные капли упали вниз. «Да», — отрывисто сказал гном несколько секунд спустя. «Поднимаю». Танниктеха перегнулась через перила, всматриваясь вглубь. В какой-то момент мне показалось, что она свалится вслед за каплями крови. Однако ничего плохого не произошло. Подъем сердца оазиса занял много времени, примерно с час. В конце концов студенистая масса с еле видным внутри двухметровым сердцем оазиса, заполняя весь диаметр шахты, выползла наружу. Пока она лезла, цеховики отстроили специальную дорожку к стоящему тут же кораблю искателей. Масса со скоростью неспешного шага поползла к цели. Мне ничего не оставалось, как идти туда же. На корабле открылась аппарель, по которой спустился первый искатель. Потом началась процедура водружения сердца в специальную нишу корабля. Мне пришлось опять полоснуть ножом по ладони. После чего по какой-то неслышной команде рядом появилась еще одна эльфийка, держа в руках небольшой поднос со стаканом непонятного напитка. «Выпей», — сказал искатель, — «это питательный раствор». «Зачем он?» Ты много крови потерял сегодня. Это немного ускорит восстановление. Ты очень сильно помог нам. Мы у тебя в долгу. Как-нибудь сочтемся, отмахнулся я, глядя на оживающий корабль. Глава 32. Оборванный путь. Аторва направлялась к третьему мелкому оазису, который к нам решил присоединиться. Предполагалось, что мощность его сердца составляет меньше 1/100 от мощности сердца нашего корабля. Раньше там была усадьба богатых Сета. По словам Нерея, духов там было очень мало. Все члены нашей группы собрались в баре. Даже старший гномьего цеха появился. А вот Светы не было, и я решил после собрания зайти к ней и узнать, все ли в порядке. Некоторые присутствующие немного скорректировали свой внешний вид. Так, лик Нишаса прежде свекольную кожу сменил на обычную, только покрытую сильным загаром. На теле и лице хаотично выступили светлые шрамы, придавая ему более грозный, но в то же время более человеческий вид. Танниктеха была в экзотичном на вид зеленом платье, безрезультатно стараясь перещеголять меня в откровенности. Все-таки некое целомудрие в ней присутствовало даже при минимуме одежды. Кукловод остался неизменным, как и Неристалшим. Незабвенная Уа опять выделялась. В ее текущем облике были только 2 цвета, черный и белый. Черные как ночь волосы падали на белоснежную кожу плеч. Черный раскрас глаз и век и черные губы на белом мраморном лице. Высокая белая грудь с черными сосками. Черные ногти на руках и ногах. Черная шелковая набедренная повязка, длиной почти до голени, свободно стекала вниз. На теле гармонично виднелся набор черных рисунков, изображавших все те же пресловутые символы майя. А может быть, и письмена Сета, кто их там разберет. Человеческие тела подобны яду, хмуро промолвил Нерей. Ты это к чему? Удивился я. Тебе же нравятся люди. Яд тоже сладким бывает. Помимо позитива, есть и негатив. Представь себе, я сейчас нервничаю. Чисто человеческое состояние. Я никогда раньше не нервничал. Мои брови медленно поднялись вверх, выражая вопрос. Существует 2 непредсказуемых фактора, продолжил Нерей. Безумец и люди. Сейчас меня больше беспокоит второе. Я связался с руководством Кипариса, описал ряд технологий. Они решили нас посетить. Дистанционно. Хотят все осмотреть при дипломатическом контакте. То есть там уже дележка пошла самых полезных вещей. Да. Но сначала им нужно перекроить законодательную базу, разведать ситуацию и прочее. Я не совсем готов им все предоставить для просмотра. Мой оазис ждет кардинальная перестройка. Чем тебе текущее положение не нравится? Я могу создать стилистику вашей культуры, чтобы было узнаваемо, но тут нужна полноценная самобытность. Нерей провел ладонью по лицу. Придется все перекраивать, и здания, и быт, пробормотал он. Скоро они будут, спросил я. 5 дней. Передовые корабли уже легли в дрейф на границе планетарной системы. Они решили отправить полностью автоматический посадочный модуль с человекоподобными механизмами на борту, такими как у красноволосой девы раньше. Сейчас готовлю систему дальней связи, чтобы поддержать оболочки в постоянно рабочем состоянии. Но представь себе, сколько нужно сил, чтобы в условиях блокады, созданной безумцем, поддержать такой контакт. У Светы тело всегда находилось недалеко, но тут расстояние измеряется в миллиардах километров и у них нет своего сердца оазиса. К тому же это не просто общение кодовыми импульсами, это полноразмерный поток энергии. Ты планируешь организовать экскурсию по своему оазису? Да, хватит вариться в собственном соку. Надо показать наш мир лицом. Тем более если там делят наши возможности, то здесь тоже предстоит передел предлагаемых ресурсов и возможностей. И не разобьются они. Безумец наверняка попытается перехватить для уничтожения. Там живых никого не будет. С несколькими сердцами мы посадим их гарантированно плавно. Но взлететь они не смогут. Потому-то и не рискуют живыми телами, только механическими куклами. Я разговаривал с ним, не забывая при этом отдавать должное оказавшимся на столе блюдам. «Видишь нашу красавицу, которая демонстративно облачилась в траур», — сказал Нерей, кивнув на Уа. «Ее, видите ли, работать заставили. Спросишь как?» Я кивнул. «У нее уже есть опыт дальнего взаимосвязывания тела и разума, вот теперь и будет мне помогать. И есть еще интересные». Договорить он не успел. Пол ушел из-под ног. Я попытался вцепиться пальцами во что-нибудь, но безрезультатно. Меня бросило на переднюю стенку, и если бы не псы-лик-нишасы, кинувшиеся мне на помощь, то меня бы сильно приложило об нее. Псы просто сделались прослойкой между моим телом и стеной. Она только с виду мягкая, на самом деле довольно твердая. Ни одного меня бросило. Духи тоже не все удержались на своих местах. Один из близнецов и наша незабвенная Уа с руганью попадали на пол. Хорошо было Талшу. Белый паук и так висел на стене, вцепившись в нее всеми восемью лапами. Танниктеха как кошка скакнула на белую боковую поверхность и оттуда скользнула вниз. Пол с лязгом разорвался, впустив в помещение металлические колья с ногу человека толщиной. Не знаю, какой длины они были, но из пола они торчали на добрые 1.5 метра. Удивительно, что никто не пострадал. Падение корабля длилось какие-то мгновения. Лик Нишасса сразу выхватил клинок и прижал меня к злополучной стене своей широкой спиной. Чувствовался профессионализм, отточенный многими сотнями миллионов лет. Псы же его встали в стойку немного впереди, лишая вероятного противника свободы маневра. Вслед за предводителем наемников и остальные явили свету свои средства ведения боя. «Это ловушка безумца», — произнес Нири. «Переводим все в режим обороны. Надо свету спасать», — выдал я из-за спины наемника. «Там Нунла. Твоя света в большей безопасности, чем мы. Я их уже оповестил», — отозвался озерный дух. С верхней палубы донесся топот и грохот. Материал корабля не мог заглушить эти звуки. Там явно шло сражение. Мы в заранее вырытой яме. На дне ямы стальные колья. Об них мы пропороли днище, отрывисто произносил Нири. Он сейчас координировал действия войска, которые мы со Светланой в шутку назвали морской пехотой, и ему некогда было правильно ставить свою речь. Уничтожены две опорные сферы. Сердце не повреждено. Защитный барьер держит врага. Они периодически прорываются. Там моя гвардия. Мы напряженно ждали развития событий. Как выяснилось, не зря. Подкоп. Аппарель повреждена. Это ловушка. Оазис впереди не с нами. Место засады удобное. Справа и слева крутые холмы. Дорога одна. Сильно мешают. Заглушают шепот души. Шансов у них мало. 4 наших сердца компенсируют численный перевес врага. Предположительно разведка боем. Подземные убежища. Враги. Защитить аппарель. Там цех. Надо помочь. Я здесь. Команда боем. Речь Нирея становилась все проще и проще, а сам он замер восковой статуей со стеклами вместо глаз. Кукловод быстрее всех отреагировал на его слова и махнул рукой, создавая вспомогательных серых тварей, которые первыми бросились в проход, ведущий к кормовой части корабля. Сразу за ними последовали сам мастер марионеток и 2 близнеца, третий же пропустил остальных, явно намереваясь замыкать шествие и прикрывать тылы. Танниктеха, в очередной раз уподобившись кошке, в прыжке оттолкнулась обеими ногами от стены и, резко набрав скорость, нырнула в проем. С секундной задержкой Эа тоже бросилась за ними. Я не выдержал и выскочил из-за импровизированного укрытия. «Там опасно, я должен защитить», — пробасил Лик Нишасса, схватив меня за локоть. «Тогда прикрывай», — выдернув руку, — ответил я, активируя кет-броню и направляясь вслед за остальными. Наемник выругался на незнакомом мне языке, но все же не стал мне мешать и сам гипертрофированной тенью шагнул за мной. Мелькнул светящийся контур прохода. Замельтешили светильники и узенькие окошки прохода. Я на ходу взглянул в них. Снаружи видна только неровная стенка ямы ловушки, в которую мы угодили, стальной чистокол, краешек неба вверху и прорва кальмаров. Ракурс был неудачным, и я только разок рассмотрел, как по краю дыры прошел эльфийский корабль, поливая воинов-безумца дождем стрел. Искателям тоже приходилось несладко. Кальмары, видимо, не могли проломить корпус и атаковали, стараясь захлестнуть уже готовые проломы или проникнуть сверху. Коридор был недлинный, и мы очень быстро выскочили в кормовую часть. Глазам предстал косой проем, образованный сорванной с крепления аппарелью. Гномы выстроились в 3 ряда и ощетинились пиками. Поверх их голов, что было легко, учитывая их рост, били по врагам копьями 7 гвардейцев Нирея. Было откровенно тесно, но мои товарищи умудрились занять удачные позиции. Ярко замелькали разноцветные шнуры кукловода и Уа. Заискрились посохи близнецов. Эльфийка в упор выпускала 1 стрелу за другой. Я вытащил ктек и тоже присоединился к бою. Заряжал картечью. Промахнуться было сложно, враг наступал сплошной стеной, шевеля месивом щупалец. Иногда в нашу сторону мелькали оранжевые огоньки на тонких отростках, но близнецы знали свое дело, и оружие кальмаров не достигало цели. Врага было все же слишком много. А потом мимо меня из-за спины паровозом пронеслось нечто огромное и аморфное, словно темная туча, раздвинув обороняющихся, как ребенок раздвигает мягкие игрушки, и врезалась во вражескую лавину. Зазмеились багровые шнуры, не менее двух десятков, избрав своим центром эту странную гигантскую амебу, превратившую всю свою поверхность в постоянно меняющуюся мешанину из когтей, зубов и глаз. Масса противника тут же поредела, покрыв место перед аппарелью трупами, и перешла от наступления к защите. Я взглянул с немым вопросом на стоящего рядом наемника. «Нунла», — ответил тот, — «боевая форма». Я не успел что-либо сказать, так как один из гвардейцев Нерея громко прокричал «Наверх!» и резво бросился к трапу. Стало ясно, что здесь наша помощь уже не нужна, и все, кроме цеховых гномов, поспешили на помощь защищающим верхнюю палубу. Наверху тоже шел тяжелый бой. Потери у гвардейцев были еще больше. Трупы, в том числе и вражеские, устилали всю палубу. Зато стало видно, что корабль искателей ходил вокруг здоровенной ямы, чей край ненамного возвышался над бортом оторвы и обстреливал с бортов наступающих противников. Кальмары же сосредоточились на нас и, используя неровности по краям ловушки как трамплины, с разгону пытались запрыгнуть на борт. Кому удавалось, вступал в бой на верхней палубе, а менее удачливые штурмовали аппарель. Но внизу все теперь было надежно заблокировано Нунлой, и им оставался только верх, где тесным строем стояла гвардия. Близнецы сразу развернули свои воздушные щиты, и атака сбавила темп. Наша группа слаженно заняла позиции, выручая солдат Нерея. Я не стал доставать ктек, а вел беглый огонь из револьверов. Бой длился еще с полчаса, а потом враг начал отступать. Вот только перед отходом нам преподнесли еще один сюрприз. На сей раз хороший. Откуда-то выскочила пешая группа и, преградив путь остаткам отступающего противника, вклинилась в его ряды. Особого значения это уже не имело, но потери кальмаров и без того немалые, еще увеличились. Новые действующие лица орудовали такими же светящимися шнурами, что и кукловод, но только короче и синего цвета, да и сами шнуры были на конце какие-то размазанные. Им приходилось действовать почти в упор. На палубу выбежала Света и остановилась рядом со мной. В глазах у нее было беспокойство. Нерей сказал, что все закончилось. «Ты цел?» «Да, а ты?» Они внутрь так и не пробились. Я все это время как на иголках сидела, слушая звуки боя и глядя на тот страшный кол, что вылез со стены, особенно когда Нунла убежал. Я обнял девушку. «Все хорошо. Они уходят. Все хорошо. Прошу собраться. Перевожу корабль в обычный режим», — послышался голос Нерея. Гвардейцы попрятали оружие и по одному исчезли в проходе на нижнюю палубу. «Предлагаю позвать на собрание первого искателя», — подала голос Танниктеха. «Согласен», — отозвался Нерей. Эльфийка на секунду закатила глаза, сверкнув бесконечными белками, вытеснившими непомерно большую зеленую радужку и вертикальные зрачки. «Первый принял приглашение», — сказала Тан, вернувшись в нормальное состояние. Высший эльф не заставил себя долго ждать и уже через 5 минут был с нами. «Друг мой», — сладко заговорил Нерей при виде искателя, — «трудно найти слова, чтобы выразить благодарность за оказанную тобой помощь. Не нужно меня благодарить. Обещай встать плечом к плечу со мной, когда и нам потребуется подмога. Я позвал тебя, чтобы сообща принять решение», — продолжил Нерей. «Знаю, друг мой», — отозвался первый искатель. «В списке 3 вопроса». Тем временем продолжил озерный дух. Первый – выбраться из ямы и отремонтировать корабль. Этим займутся цеховики. Второй – что делать с вражеским оазисом? Он теперь без каких-либо сил, но за спиной оставлять его опасно. И третий – что делать с новичками? Я понятия не имею, кто это. Дальше я не стал слушать. Держа Светлану за руку, я подошел к борту корабля. Пока говорили вежливые и красивые речи и обменивались признаниями в вечной дружбе, цех не терял времени даром. Гномы накрыли всю яму громадными арками, а когда на них вспыхнули огни, то пришлось зажмуриться. Отвыкли мы за столько времени от яркого освещения. Девушка перегнулась через перила и посмотрела вниз. Я последовал ее примеру. Из сломанной аппарели вылетали прозрачные диски с рубиновыми огоньками. Это цеховики поменяли форму с общей на рабочую. Теперь они ныряли под днище оторвы. Нунла в обычном своем обличье разлегся на дне ямы и лениво наблюдал за гномами, словно и не было никакой битвы. Корабль дрогнул и стал аккуратно выравниваться. Видимо, Работяги перерезали стальные колья, и мы освободились от жесткого захвата.